Дежурный по границе. В метановом куполе действовали весьма жесткие правила навигации. Никто не имел права отклоняться от фарватера, идущего вверх по сужающейся спирали, обозначенного цепью акустических маяков и желтых огней. Ни одно судно не имело права пересекать границу вода-метан иначе, чем через иллюминированный бублик. Пространство непосредственно под скважинами было самым запретным. Под одной вертикально шли кабели, под другой время от времени самоходом отправлялся вниз лед и контейнеры с отходами. Эти запреты не относились только к дежурным по границе воды с метаном, ответственным за уборку льда и отходов. Очередной дежурный дождался, когда наверху из тьмы проступило несколько голубых огоньков. Он застабилизировал буксир, вколол себе дозу прессанола, спустил давление в рубке и выплыл наружу. Это формально не было нарушением правил, но только потому, что их составители и в страшном сне не могли подумать, что кто-то из дежурных может выкинуть такой фортель. Кроме этого дежурного, никто такого фортеля и не выкидывал. Вообще-то, на дежурстве запрещалось даже вести посторонние разговоры по сотовой связи, не то что покидать буксир. Целью странного поступка дежурного было полюбоваться тем, что произойдет, когда связка глыб льда достигнет границы. Из рубки он насладиться зрелищем не мог. Где-то далеко наверху, в каждой из двух скважин, проходчики высверлили отверстия, аккуратно подорвали очередной слой льда так, что он раскололся на четыре сектора, как круглый торт, поделенный на четверых. Глыбы опустились на сетку. Из восходящей скважины их перетянули по горизонтальному штреку в нисходящую, где ждали еще четыре глыбы. Все восемь сцепили в гирлянду, к каждой прикрепили голубой светильник и отпустили свободно погружаться. Сначала по скважине, заполненной метаном, потом в открытой толще метана до границы с водой. Дежурный сам был проходчиком, поэтому очень хорошо знал, как все это делается. Администрация по настоянию Барбандрага предпочитала направлять рабочих на разные участки работы, чтобы каждый хорошо представлял себе всю цепочку. Так было меньше нестыковок и накладок. Большинство не любили дежурить у границы. Большинство, но не этот. Гирлянда, собравшись в комок, пересекла границу, затормозилась и пошла вверх. Дежурный закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, начал изо всех сил отрывисто свистеть. Он видел, как вздымается огромная кольцевая волна между водой и метаном, поднимая мелкую ледяную шугу. Кольцевой холм начал медленно расходиться, а в центре, куда опустилась гирлянда, начал подниматься новый бугор. Он тоже превратился в расходящееся кольцо. И так несколько раз. Волны отличались от земных кругов на воде огромными размерами и медлительностью. Результат слабой гравитации и сравнительно небольшой разницы в плотности воды и углеводорода. Никто из европеан никогда не видел волн. Вообще никто из них до сих пор не видел поверхности, по которой могут ходить волны. И наблюдать их было потрясающе. Это стоило риска любых дисциплинарных взысканий. Почему эволюция одарила разумных существ тягой к невиданным явлениям, вместо того, чтобы снабдить рациональным страхом? Дежурный восторженно следил за кругами, пока поверхность чуть не успокоилась. Надо было срочно выполнять основную обязанность. Он вернулся на буксир, восстановил давление и направил судно к гирлянде. Зацепив кольцо с красным светильником, не спеша потащил гирлянду, которая не успела смерзнуться, в бесформенный комок. А бывало и такое, за пределы купола в ледовый отвал. Это тоже было зрелище. Глыбы льда, неся в себе космический холод, быстро покрывались новым, незамерзающим льдом, приобретая более округлые очертания. Светильники тоже оказывались под толстым слоем льда, и теперь глыбы светились изнутри. Дежурный любовался гирляндой в зеркало заднего вида. Путь был не близкий, и можно было в волю пофантазировать. Всем проходчикам было торжественно обещано, что они смогут своими глазами увидеть внешнее пространство. Возможно, это было опрометчиво. Почти все теперь не могли отделаться от фантазий, что они там увидят. Каждый представлял это по-своему. Дежурный не мог отделаться от образа плавающих в пространстве ледяных миров, подсвеченных изнутри. Буксировка десятков гирлянд сделала свое дело, воображение переклинило. Как только он пытался представить, что увидит, поднявшись в барокамере из последнего шлюза на телескопической стреле, перед глазами вставал хоровод миров, ледяных шаров, светящихся внутренним светом. Дежурный знал, что миры освещаются снаружи, знал, что лед, покрывающий целый мир, не может выглядеть прозрачным. Но знание не помогало. Он тряс головой, но воображаемые миры оставались полупрозрачными, светящимися сами по себе. Но это был еще не худший случай. Бригадир, начитавшись одного известного фантаста, не мог представить себе внешнее пространство без огромных прозрачных тварей, испускавших синеватое свечение. А самое сложное заключалось в другом. Все становились в тупик от осознания, что там, за ледяным панцирем, средством восприятия далекого становится не слух, а зрение. Никто никогда не видел глазами ничего дальше четверти свиста. А тут требовалось вообразить что-то за сотни тысяч и миллионов свистов, воспринимаемое через глаза. Зрительное воображение бастовало и не могло предложить ничего, кроме подсвеченных ледяных глыб, крупных тварей с биолюминесценцией и прочих атрибутов глубоководного мира. Далекие миры появлялись скорее в звуковом воображении, хотя все понимали, что во внешнем пространстве нет и не может быть никаких звуков. Вообразить космос жителю океанских глубин не проще, чем нам представить кривое и тем более замкнутое трехмерное пространство. Буксир с гирляндой покинул купол, впереди замаячил свет отвала. Аккумуляторы светодиодов, вмерзших в лед, были рассчитаны на 30 смен, гирлянды смерзались между собой, образовав сияющий монолит. Проходка скважин уже наградила участников неожиданными красотами, кажется, предвещавшими совершенно феерическое зрелище в конце. Но до конца было еще далеко. Треть проходки, монтаж четырех аварийных шлюзов, основных шлюзов и самые сложные последние пласты льда. А сейчас еще предстояло прочесать границу на предмет обломков льда и мусора, такого, что тонул в метане, но всплывал в воде. Буксир вернулся в купол и выпустил трал. Сеть грузила, легкие поплавки, пограничные стабилизирующие поплавки. Чистить границу — занятие простое, но долгое и монотонное. Зато можно чуть расслабиться и подумать о внешнем пространстве, о доме, куда он попадет через 10 смен, или помечтать о теплых базальтовых полях, куда отправиться в отпуск. Собственно, и сама проходка скважин состояла из простых однообразных действий, разве что капсула аппарата была теснее рубки буксира, да рычажков и кнопок управления в ней куда больше. Прижать фиксаторы к стене, включить их обогрев, выключить, дождаться сигнала примораживания, проверить, прочно ли примерзли, выставить перфоратор по лучу лазера, включить перфоратор, расслабиться и подумать, или помечтать, вынуть бур, вставить заряд, переместить перфоратор на новую позицию. По готовности серии отверстий включить обогрев фиксаторов, когда отмерзнут, переместить аппарат на новую позицию, приморозить фиксаторы, выставить перфоратор и так далее. Потом долгожданное разнообразие. Все в своих аппаратах убираются в соседнюю скважину через штрек. Остается включить сирену, подорвать заряд, дождаться эха от внешней поверхности, попытаться снова рассмотреть ее рельеф, несмотря на искажения, возникающие от того, что сидишь в проклятой капсуле. В эхе просматривалась прямая ровная гряда, проходящая недалеко от места, куда выйдет скважина. Бригадир уверял, что она двойная. «Но как ты не слышишь? Она разделена на две одинаковые параллельные гряды. Посередине жёлоб. Так и идут они ровнёхонько, пока хватает эха». «Ну, не знаю. Может, мне жмордренём слух отшиб. Но нет, по-моему, там никакого жёлоба посередине. Тебе мерещится». «Постучи по затылку, потряси головой в следующий раз». Буксир отправился за пределы купола с полным тралом. Дежурный подумал: как, по сути, просто все это делается. Говорят, величайший проект цивилизации. Внизу нас считают чуть ли не героями, а тут одна рутина. Сделал то, сделал и все, сделал третье, как ракушки лузгать. А если что забыл, напомнит автоматик. Кругом защита от дурака. И не зря. Вот такой работ впору действительно отупеть. Теперь действительно все шло как по маслу. Дежурный подзабыл, как он сам учился управлять аппаратом, как переживал нервные срывы от тесноты капсулы, как однажды так запутал аппарат в силовом кабеле, что пока его распутывали, едва не кончился ресурс жизнеобеспечения. Трудно было представить, что не так давно ни одна душа не имела представления о том, как работать в среде, где без защиты прочной капсулы любого ждет мгновенная смерть сразу от двух причин — низкого давления и мгновенного замораживания. Уже не вспоминалась война двух школ разработчиков — автономщиков и пилотажников. Первые хотели создать полностью автоматический гигантский буровой механизм, нет проблем с жизнеобеспечением проходчиков. Вторые — легкие пилотируемые аппараты — с разнообразными манипуляторами, управляемыми из капсулы, где поддерживаются комфортная температура и давление. Как видно из вышесказанного, победили вторые, хотя первый вариант поначалу казался проще. Проект автоматического бура споткнулся о проблему температурного контроля всех движущихся частей, чреватую безнадежным вмораживанием гигантского механизма в лед. К счастью, вмерзли лишь уменьшенные прототипы в пробных скважинах. Зато целых три, один за другим, так что было все. И драма, и героизм, и тяжелые ошибки, и жертвы были. Поначалу казалось, что отладить процесс проходки скважин так, чтобы не было регулярных аварий и переделок, не удастся никогда. Но два глаза боятся, а восемь рук делают, и теперь все идет как по маслу, за исключением мелких дрязг и неурядиц. Снова показалось зарево отвала. Дежурный пытался представить гряду на внешней поверхности, то ли простую, по его впечатлению, то ли двойную, по впечатлению бригадира. Он ведь ее увидит своими глазами, когда придет долгожданный момент. Не слухом, а глазами. Как это увидеть глазами такую огромную гряду? Так же четко, как он видит свою руку, но таких размеров, что во многие десятки раз превышает пределы видимости в родном мире. Как это представить? А если бы вдруг мир внезапно стал таким же прозрачным, как внешнее пространство? По крайней мере, если верить ученым, которые утверждают, что внешнее пространство абсолютно прозрачно для зрения. Что он увидит, если мир полностью просветлеет для глаз и заполнится светом? Сразу все горы, города, ледяное небо. Это будет красиво или устрашающе? А если увидеть это сверху отсюда? Ландшафт с малюсенькими городами далеко внизу, как на карте закругляющейся, исчезающей за выпуклостью мира. И серое небо тоже закругляющееся и уходящее за выпуклость. От попыток представить все это по затылку прошел холодок. Дежурный осознал, что мысли завели его слишком далеко, и лучше вернуться к чему-то попроще и поприятнее, например, к теплым базальтовым полям.